Для того, чтобы просто веселой относительно песни закончить, тоже со смертельным содержанием. Но я, наверное, пел ее, это очень старая песня, на слова Владислава Лейкина «Гимн болотных геологов» называется песня. Ну вот я последнюю песню тогда спою, потому что так совсем печально, трудно, не стоит кончать. Значит, это пародия такая на геологические, туристские песни, как самодеятельные, так и профессиональные, где с плохим знанием дела воспевается, значит, романтика вот таких трудных походов и поисков, которые кончаются смертельными. Значит, гимн болотных геологов. Сейчас. Все болото, болото, болото. 18-й день, болото. Мы бредем, отсырели от пота. А что ж поделать, такая работа. Фу, такая работа. 18-й день, ни курки. Терпеливо несем эту кару. Вот вчера доели опорки, а сегодня сварили гитару. Фу, сварили гитару. Поживав сосновых иголок, 18-й вечер подряд мы поем лишь «Крепись, геолог, ты солнцу и ветру, брат, и ветру ты, брат». И присев у костра на корточки, вместо завтрака, вместо ужина, я гляжу на твои фотокарточки. Это все, что теперь мне нужно. А что теперь мне нужно-то? Ты теперь далеко, далеко, и меня ты, наверное, забыла. Поправляя небрежно локон, ты с другим беседуешь мило. Беседуешь мило? Ну, а я лишь зубами скрипну. У меня ведь другая забота. Все равно я, конечно, погибну. А что ж поделать, такая работа. Такая работа. Тяжело по тайге пробираться, а голодными бесполезно. Мы пытались поужинать рацией, но она оказалась железной. Вот сволочь железной. Мы мужчины, не пота мули, но прямо идем к своей цели. Правда, двое вчера потонули, а четвертого толстого съели. А толстого съели. Все болото, болото, болото. 18-й день, болото. Вот и все, вот уж сыпь и рвота. Спасибо. Спасибо, спасибо. Тут одну старую песню на слова Цветаева просит. Ну, мне на Цветаева очень трудно петь песни. Я уже сказал, это требуется женский голос. Так что я, значит, ну вот тут есть записка спеть еще одну старую песню. Но это уже очень они такие, слишком, я бы сказал, легкие, веселые. Их когда по одной, это, так это ничего. А когда много, это уже, наверное, тяжело и мне, и вам. Вот «Телепатию» просит спеть. Ну, я не знаю вообще, спеть, да? Значит, я уже две песни на слова Олега Тарутина спел. Это последние. Значит, из тех, которые я на слова Олега Тарутина сделал. И вообще последняя, то у меня уже рука с трудом действует. Значит, ну, эта песня тоже вообще-то, как вы понимаете, вообще не несколько близка по содержанию, поскольку телепатия — это почти наука уже. Телепатия, ох, телепатия. У меня к тебе антипатия, у меня к тебе чувство скверное, неспроста вызревало, наверное. Был я в зале, где ставили опыты, и на сцене стоял телепающий, а напротив лобастый и опытный, телепатию ту принимающий, мыслил медиум, вспышки транслируя, и робел, как бы вдруг не продуматься, а лобастый кивал, не цитируя, пропускал все нехорошее, умница. Видел я, как краснел испытуемый, протирал запотевшую лысину. Было видно, что не в моготу ему так стоять с обнаженными мыслями, с сокровенным своим достоянием, утекающим на расстояние. Он прошаркал подошвами по полу, сел в свой ряд, улыбаясь измученно. Ах, как публика хлопала, хлопала, ощутив это чудо научное. А профессор, успехом изнеженный, вдруг кивнул мне: «Вы, видно, желающий?» Я промыслил в ответ ему сдержанно, и ученый отстал понимающе. Телепатия, ох, телепатия, у меня к тебе антипатия, у меня к тебе чувство скверное, неспроста вызревало, наверное. Телепатия, ух, телепатия, у меня к тебе антипатия. Спасибо большое. Большое спасибо за теплый прием. Если вам песни понравились, то вот как сказал тут, я уже говорил, Клячкин, он сказал, что автора, значит, вам понравившегося, надо приглашать примерно, значит, раз в два года. За это время у него, значит, накапливаются новые песни, вы забываете старые, и уже может, так сказать, состояться новая встреча. Ну, всего хорошего, большое вам спасибо. Ну, мне сказали, что здесь много туристов и знатоков песен, и даже есть вот, люди, которые знают некоторые мои старые песни, и предложили даже вот с таких песен известных начать. Я не знаю, мне кажется, что я так как уж составил, как программу, так я и буду петь, а разные песни, и более серьезные, и лирические, и в конце постараюсь более такие веселые. Ну и среди них ряд ли те, которые некоторые из вас знают. Сейчас на слова тоже Вероники Тушновой песня, ко времени года соответствующему. Она называется «Тень». Приглушает птичигам, тишина еловая, проплывает по снегам, тень моя лиловая, тень идет сама собой, чаще забирается, а штакетник голубой пополам-пополам ломается. Хоть сугробы глубоки-глубоки, просто нет возможности, и навешаны замки, ой, замки, из предосторожности залезает тень плечом в окна, за окна золоченые. Ей ведь сроду нипочем зоны за зоны запрещенные. Я шагаю колеей-колеей, мокрая, усталая, лед бугристый подо мной, подо мной, мешанина талая. Поскользнувшись на ходу, локоть, труп с обидою, тени пляшущей в саду, от души завидую. Приглушает птичигам, птичигам, тишина еловая, проплывает по снегам, тень моя лиловая, тень моя лиловая. Плохо слышно, что ли? Бог слышно, да? Прощай, позабудь. Так слышно, да, или нет? Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь. Да будет он прям и прост. Да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура. Да будет надежда ладони греть у твоего костра. Будут метели, снега и дожди, да бешеный рев огня. Да будет удач у тебя впереди больше, чем у меня. Прекрасен бой, кипящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которые с тобой, может быть, по пути. Прощай, позабудь. И не обессудь, а письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. Слова Игоря Жданова тоже «Дымный чай». Заварен круто дымный чай, взлетают искры светлым роем. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Там не знаешь ничего, винишь, наверное, в измене. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. Ведь сопки в воздухе висят, покоя скрытые в тумане. Из женщин верст на 50 лишь ты на карточке в кармане. Из женщин верст на 50 лишь ты на карточке в кармане. И это ночи дымный чай, и керц обугленный корою. Моя родная, не скучай, светит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай, светит в костре сырая хвоя. Дожди стекают. стекают по стеклу, и сосны машут лапами. И надо быть внимательным, иметь такой талант. Ведь если кто-то на трубе перебирает клапаны, совсем не обязательно, что это музыкант. Совсем не обязательно, что жизнь тоньше волоса, что надо все на свете нам увидеть и успеть. Ведь если кто-то на земле поет чужого голоса, совсем не обязательно, что он умеет петь. Как наши встречи коротки и как недолгие проводы, возможно ли позабыть, бою про совесть и про честь. Ведь если в этом мире зло оправдывают поводом, совсем не обязательно, что так оно и есть. А время так безжалостно, как детская считалочка, оно то медленно течет, то мчит во весь опор. Ведь если следует оркестр за дирижерской палочкой, совсем не обязательно, что время дирижу. Все страдает Пьеро и хохочет Пьеретта. Ночь лежит на холмах италийского лета. Занавешен вазок разноцветной застиранной тряпкой, и луна выплывает, блуждая по темному тракту. Что за всадник спешит, сгусток ночи и сгусток тумана? Лицедейство, игра, а Пьеретте не жить без обмана. Жизнь всегда балаган, на колесах ли он, на турусах. Бог ли нас сотворил, или мы сотворили Иисуса? Что любовь — медный грош на ристалищах или на торгах. Кто-то пользует долг, кто-то требует чести и долга. Плач Пьеро пусть хохочет в борделе зеваки. Что Пьеретта твоя — это право не больше, чем враги. Часто мне голубые сны снятся. Видно, наяву суждено терять снов. И летят с небес белые цветы в танце. Вот я и нашел для своих Андры повод. Помните меня, верные друзья, горы. Вот я и ушел, вот и опустил парус. Осень принесет новую печаль скоро. Вот и стала жизнь ниже на один ярус. Я сорву цветок и со мной в сердцах стебель. Просто нет причин от себя скрывать это. Шелестят дожди по моим следам в небе. Было под рукой, а теперь оно где-то. Белые цветы в очень голубом небе, и о чем-то вновь о своем кричат птицы. Если бы это все призрачная хмарь неба, Но все те же сны продолжают мне сниться. Как случается, внезапно исполняется человеку в жизни 40 лет. А ведь так мечтается, жаль, что так случается, грусти наш сороковой букет. Вот ведь как случается, вся жизнь повторяется в наших шалопаях сыновьях. Дети спотыкаются, мамы зарекаются, шарфик, мол, оставил в попыхах. Тепленькие шапочки, шерстяные шарфики держит мама сердце, изводя. Дети давно поняли, что бормали не в Африке, в 20 кое-что уже пройдя. Так вот и случается, все в пути встречается, стукнет в жизни 40 и тебе. Пусть тебе мечтается, и пусть все сбывается, не грусти так сильно о себе. Пусть тебе мечтается, и пусть все сбывается, не грусти так сильно о себе. То ли наяву, то ли же во сне, видел я твои глаза. Жизнь вошла мою, сказочная фея, буду я искать тебя. Серые глаза, теплый милый свет, не могу я их забыть. Хочешь, скажи да, хочешь, скажи нет, буду все равно любить. Завтра поутру, в теплый светлый миг, ты опять ко мне приди. Двери отопру для своей любви, но прошу, не уходи. Серые глаза, теплый милый свет, не могу я их забыть. Хочешь, скажи да, хочешь, скажи нет, буду все равно любить. Ты моя звезда, негасимый свет, солнце луч среди ночи. Хочешь, скажи да, хочешь, скажи нет, только фея не молчи. Хочешь, скажи да, хочешь, скажи нет, только фея не молчи. На песни, сеньор. Не все ли равно, все поймут, или кто недомыслит. Мне душу возвысил, и на сердце лег ваш минор. И так неожиданно старые вздрогнули мысли. О, не прерывайте звучание взволнованных струн и кружево пальцев сплетать без конца продолжайте. А я буду слушать звенящую вашу игру. Вы только меня оглянуться назад заставляйте. О, не уставайте, сеньор, продолжайте играть. Ведь ваша гитара чарует и в отблесках света. Не все ли равно, отчего и кому замирать? Пусть каждый из нас принимает по-своему это. Поймите, сеньор, есть граница рассудка и зла. И люди довольны, что есть все же эта граница. Вот ваша песня, как старый билет, принесла нам воспоминания о времени легкого ситца. Окружим кольцом потеплевших от песни сердец. и руки, озябшие в дрогу, давайте согреем. Вы только, сеньор, отдалите у песни конец. Ведь мы одинаково кончить ее не сумеем. Ведь мы одинаково кончить ее не сумеем. Я не хиппи и не хэппи, я шарманчик одинокий, я ослеп совсем недавно, мне прозреть не суждено. Не бедняк я, эта шляпа не для денег ваших медных, эта шляпа для улыбок вам ненужных все равно. Кто сказал, что век шарманки отошел в страну преданий, что уже не растревожит вас мелодия простая, одноногая шарманка продолжает путь свой дальний, чтоб в холодных темных душах поскорее лед растаял. Я шарманщик, я не нищий, я слеп, все ослепли, кто-то путь в потемках ищет, кто-то плачет, кто-то дремлет. Я шарманщик, барабанщик, вы за песнью идите в мир, где нет слепых и спящих, мир улыбок и открытий. Бабочка летела к лампочке настольной, лампочка стояла на краю стола. Бабочка не знала, как ей будет больно. Бабочка спешила, а лампочка ждала. И когда казалось, миг настал желанный, и метнулись крылья из последних сил, страницу ночную пожалел я странно, свет настольной лампы взял и погасил. А когда на утро солнцем залитые, распахнул я окна и впустил лучи, на полу увидел крылья золотые, что погасли зябко в голубой ночи. И судьбу ночную со своей сравнил я, будто сам я к солнцу через ночь лечу, а незримый кто-то, жизнь мою жалея, обрывает солнце по лучу. И тогда кричу я, уберите руки, не губите солнце, не впускайте смерть. Нет иного счастья, нет прекрасней муки, долететь до солнца и сгореть, и сгореть. Та-ла-ла-ла. Я люблю тот костер, у которого грею сейчас. С ним как с другом легко, и не хочется думать о прочем. И оживший огонь не удивляет меня каждый раз. Как волшебный цветок, как волшебный цветок среди ночи. Я люблю тот костер, где душа словно птица в плену. Пусть сознание гаснет звездою в провале бездонном. Пусть запляшет огонь, я и так до утра не усну. Мне тепло у костра, мне тепло притворяться бездомным. Я люблю тот костер, что порой разгорается в нас, заставляя забыться от дел и забот посторонних. Пусть метнется огонь в глубине недоверчивых глаз. Мне тепло возле них, мне тепло притворяться влюбленным. Я люблю тот костер, что несу в своем сердце всегда. Пусть порою притихший, он дремлет под пеплом тоскливым. Я раздую его, я ветвей набросаю туда. И опять мне тепло притворяться счастливым. Я люблю тот костер. Тишина, застрял на ветках. Тишина срывает листья, тишина рисует вечер самый темно-синей кистью, а другою самой светлой уходящий день рисует, день которого уж нету и которого не будет. А вдали село мерцает золотыми огоньками, а вдали собаки лают, заблудившись в тишине. И деревья замирают, рук своих не опуская, чтобы птицы не упали вместе с листьями во сне. Тишина застряла в ветках, тишина немного злится, не осталось краски светлой, чтоб закончить эти листья. Нам же всех цветов хватило, дописать свой день осенний, день бессмысленно красивый, под названием воскресенье, под названием воскресенье. Сколько нас пришло, столько и уйдет, только эти горы вечны, только над землей синий небосвод, белых облаков вешний ледоход, да полет мечты беспечной, а без мечты исчезнет жизнь, и я шепчу мечте держись, и я шепчу мечте свети, пока земля в пути. Знаю путь к мечте, только там верней, где тропа трудней и круче. И пока живу, я иду за ней, я иду за ней, за звездой своей, даже если скрыта тучей. А без мечты исчезнет жизнь, и я шепчу мечте держись, и я шепчу мечте свети, пока земля пути. А мечта одна, чтобы рядом друг, чтобы люди все добрее, чтобы отошел тягостный недуг, глупости людской разорвался круг, пусть мечта над миром реет. А без мечты исчезнет жизнь, и я шепчу мечте держись, и я шепчу мечте свети, пока земля путит, пока земля путит, пока земля путит. Когда кругом война, недолго собираться, кого-то на прощанье обнимешь в торопях. Когда кругом война, не время разбираться, война, успей расстаться, не мешкая в дверях. Когда кругом война, не думают о смерти, а думают о жизни и ценах на нее. Когда кругом война, то все равно, поверьте, какой там про нас покажет вам кино. Когда кругом война, мечты о доме чаще, слова счастья чаще слетают с языка. Когда кругом война, мир кажется пропащим, и лишь пылает ярче звезда издалека. Когда кругом война, недолго собираться, бессмысленно копаться в коробках, сундуках. Когда кругом война, не время разбираться, кому из нас остаться, кому уйти в века. Когда кругом война, когда кругом война, когда кругом война. Расколота серая туча оранжевым солнцем заката, прицелься, прицелься, прицелься получше в сердце солдата. Пусть солнце стынет, устанет, не страшная эта утрата. Пусть руки не дрогнут, пусть пуля достанет сердце солдата. Нанизано сердце на выстрел, лишь травы мерцают беспечно, а радость и мир, мир надежды и мысли зачеркнут навечно. Он падал, цепляясь за солнце последним отчаянным взглядом, и крик, словно шепот, над степью пронесся: не надо, не надо. Но мир словно туча расколот, и нам не найти виноватых. Идут новобранцы, и если ты молод, ты станешь солдатом. Расколота серая туча оранжевым солнцем заката. Война не окончена, цель все получше в сердце солдата. Я знаю, что я умираю, усталость уже не оставит меня. Пусть водный оркестр старый марш заиграет, пусть медные трубы опять зазвенят. Пусть водный оркестр старый марш заиграет, пусть медные трубы опять зазвенят. Забытых услышал я снова далекого горна тревожный сигнал, что вспышкой разрыва мне память блеснула, и я свою юность на марше догнал, что вспышкой разрыва мне память блеснула, и я свою юность на марше догнал. Ушла от меня подвоенные марши, лихая, безусая юность моя. И кто это синим платочком мне машет, и что там за песня неслыханная? Ла-ла-ла-лай-ла, ла-ла-ла-лай-ла, лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла. Та песня повсюду в пути мне светила, какие б дымы ни стояли окрест, и все же не хватило, ее не хватило. Звени старым маршем мой сводный оркестр, я с песней прощаюсь и с новой силой. Звенит старым маршем мой сводный оркестр. Я снова с тобою, военная юность моя. Нет, нет, не забыл я о тех отшумевших боях. Остались во мне те тревожные ночи и дымные дни, и лица друзей, улетевшие в небо огни, и тени врагов, и охрипшие крики команд. В бою рукопашном не слышно разрывов гранат, как в фильме беззвучном ни выстрелов, ни голосов, как в фильме знакомом опять повторяется все. И рыжий тот Ганс, что штыком промахнулся, хрипит и тянется к горлу, не веря еще, что убит. И те, что упали, и те, что обратно бегут, уже не убьют меня, нет, никогда не убьют. Мы сами поднялись в атаку, не видя земли. Нас черные трубы, нас трубы к победе вели. И взрывов цветы устилали стремительный путь, но тех, что исчезли, уже не вернуть, не вернуть. От смерти седая сосна заслонила меня, шершавой корою, прижавшись и крону свою наклонял. Но вечно со мной тот взметнувшийся к небу огонь, и хвоя, упавшая с комом земли на ладонь. Я цел, но контужен, и все меня тянет назад, хотя бы за миг до того, как накрыл нас снаряд. Тогда б я не гнулся, не прятал бы сердце свое, тогда я дослушал бы песню, что смерть над полями поет. Тогда не гремел бы наградами бокам. Нет, нет, я не буду, оставьте в покое стакан. А то я как выпью, так черт знает, что натворил. А впрочем, налей по последней запавших в бою. Один упал головой к Москве, другой упал головой к Берлину, а где-то матери плачут две. У них и было всего по сыну, а где-то пушки гремят во мгле. Визжит снаряд, накрывая роту, идет война по моей земле. Тяжелым маршем чужой пехоты артподготовки стихает шум. Вставай в атаку, кому охота, я похоронки вам подпишу свинцовым росчерком пулемета. Патроны кончились, бой угас, но что со мною? И волос липок, я сам попался на этот раз. Смеется детство в июльских липах. Головой к Москве, другой упал головой к Берлину, а где-то матери плачут две. У них и было всего по сыну. Зеленый факел ивы на ветру, о ком скорбит он и кому взывает? Зачем он ни о чем не забывает? Неугомонный факел на ветру. И на земле, где стынет все от ветра, зачем торжествен обелисков ряд? Ни крик сквозь время не пройдет, ни взгляд. И ни на чем не отыскать ответом. А что расскажут знаки мертвых дат, где в 18 лет стоят как прочерк? Из детства в вечность путь всегда короче. Когда еще неопытен солдат, не потому ль среди могил опять, еще смерти ничего не зная, мальчишки в древнюю игру играют и учатся друг друга убивать. Играйте, дети, прячьтесь и стреляйте, перебегайте от куста к кусту, но если кто споткнется в пустоту, того похоронить не забывайте. Нарисуйте ласточку или стрижа. И ветер, разрезанный грудью, стремительно мчащейся птицы, и вечер, раскрашенный розово-синим, и ветку, качнувшуюся под ветром, и небо, и облака. Затем нарисуйте выстрел, любивший летящую птицу. И нарисуйте падение, комочек, скользнувший с неба, тихо печальной слезою, и чьи-то глаза в окне, устремленные вечер, ветер, в небо и в пустоту. И если в глазах печальных слеза заблестит звездою, вспомните не случайно, смерть названа бедою, но смерть к нам приходит в жизнь, а в песне и на картине ни смерти, ни зла, ни горя, ни выстрела и ни боли. И тогда нарисуйте снова ветер, разрезанный грудью, стремительно мчащейся птицей, и вечер, раскрашенный розово-синим, и ветку, качнувшуюся под ветром, и небо, и облака. А ночью фермы светятся вдали, как одинокие вагоны. А утром горы нежатся с просонок и кутаются в простыни туманов. Старик-пастух в копне, как царь на троне, и подданные головы склоняют, и благодарно трогают губами рассыпанные камешки росы. А вечером над тихими горами сгоревший день о прожитом грусти, и юный месяц легкими рогами бодает потемневшие кусты. А ночью фермы светятся вдали, как одинокие вагоны.